Другой знаменитый астроном Средневековья, датчанин Тихо Браге, тоже разработал свою систему мироздания, но она оказалась неверной. Тем не менее, Тихо Браге внес огромный вклад в науку. Он родился в состоятельной дворянской семье и учился в Копенгагенском университете. В годы учебы Тихо Браге стал свидетелем предсказания университетскими астрономами солнечного затмения. Это так заинтересовало юношу, что он решил заняться изучением тайн звездного неба. Родители хотели видеть своего сына юристом. Они запретили ему заниматься астрономией, и Тихо Браге долгое время делал это втайне от своих учителей и воспитателей. После смерти родителей, получив наследство, Тихо Браге всего себя посвятил любимому делу. Он первым из астрономов открыл новую звезду, которая вспыхнула в созвездии Кассиопеи, а потом, спустя 2 года, угасла. Наблюдения Тихо Браге отличались высокой точностью, и он стал одним из самых авторитетных астрономов Европы. Датский король Фридрих II, покровительствовавший наукам и искусствам, приблизил его к себе. Фридриха тоже увлекали тайны звезд, но его больше интересовала астрология, предсказания по звездам и планетам будущего. Он подарил Тихо Браге остров Гвеен и помог построить на нем лучшую в Европе обсерваторию. Тихо Браге назвал ее Ураниенбургом, городом Урании, музы астрономии. Здесь великий астроном провел 1000 наблюдений и составил самый полный каталог звезд. Тихо Браге знал о гелиоцентрической системе мира Коперника, но не принимал ее. Авторитет Библии был для него выше. И чтобы примирить библейские представления о строении Вселенной и сведения о движении планет, он разработал свою систему. Согласно ей, Солнце вращается вокруг Земли, а планеты — вокруг Солнца. Тихо Браге даже удалось увязать эти представления с расчетами наблюдений. Но никто из астрономов не принял этой смеси гелиоцентрической и геоцентрической систем. Тихо Браге был очень вспыльчивым и независимым человеком. Он не любил придворных, с которыми ему приходилось часто сталкиваться, и не умел поддерживать с ними хороших отношений. Когда умер его покровитель, король Фридрих II, Тихо Браге пришлось покинуть Данию и свою уникальную обсерваторию. Он перебрался в Прагу, где император Рудольф II подарил ему свой замок Бенак и обещал помочь воссоздать Ураниенбург. Но Тихо Браге не успел этого сделать. Вскоре он умер. Его научные рукописи были переданы Иоганну Кеплеру, астроному, который в будущем продолжит его дело. А самого Тихо Браге считают основателем современной практической астрономии. Итальянца Джордано Бруно нельзя назвать астрономом. Он не занимался изучением движения планет и наблюдением за звездным небом. Но его имя навсегда связано с астрономией. Бруно родился в бедной семье простого солдата и с 17 лет стал монахом. Спустя 10 лет ему пришлось бежать из монастыря от преследований за свои представления о строении Вселенной. Он был сторонником гелиоцентрической системы и горячо отстаивал учение Коперника. Долгие годы он скрывался от своих врагов, побывал в Праге, Париже, Лондоне, участвовал в диспутах, читал лекции. Именно благодаря ему стали известны идеи Коперника и его главный труд. Бруно пошел дальше своего духовного учителя. Он написал философский трактат «О бесконечности, Вселенной и мирах», в котором утверждал, что ни Земля, ни даже Солнце не являются единственными во Вселенной. Согласно Бруно, во Вселенной множество таких систем, как наше Солнце с его планетами, и возможно, что и на других планетах существуют разумные существа, подобные людям. Инквизиция заманила Бруно в Италию. Его арестовали, 7 лет держали в тюрьме, заставляя отказаться от своих убеждений, и, не добившись этого, судили и сожгли в Риме на площади цветов. Зайдя на костер, Джордано Бруно сказал: «Сжечь не значит опровергнуть. Грядущие века меня поймут и оценят». В XIX веке, добившись независимости своей страны, итальянцы поставили на месте сожжения Бруно памятник, подтвердив тем самым предсмертные слова великого борца за свободу мысли. Важную роль в истории средневековой науки сыграли ученые Авиценна, Парацельс и изобретатели Бертольд Шварц и Гутенберг. Авиценна – это латинизированное имя среднеазиатского философа, поэта и врача Ибн Сины, Абу Али Хусейна Ибн Абдаллаха. Он родился недалеко от Бухары, многие годы прожил в Иране и был придворным врачом, а потом даже визирем, первым министром султана. Комментарии Авиценны, трудов Аристотеля, поставили его в ряд лучших философов того времени. Авиценна писал прекрасные стихи и поэмы. Многие литературоведы считают, что именно у него Данте заимствовал сюжет своей божественной комедии. Но больше всего Авиценна знаменит как врач. Его главный труд «Канон медицины» получил признание во всех странах и был переведен на многие языки. «Канон» в переводе с греческого значит «правило», «предписание». Обычно каноном называют твердо установившиеся общепринятые правила или свод этих правил. Канон медицины, созданный Авиценной, стал первой всеобъемлющей медицинской энциклопедией. Он не утерял своего значения даже в наши дни, особенно те его разделы, в которых описаны лекарственные свойства трав. Полное имя Парацельса — Филипп Ауреол Теофраст Парацельс Бомбаст фон Гугенгейм, или Гогенгейм. Одни историки восторженно называют его первым профессором оцетворения мира, другие — шарлатаном и ловким прохиндеем. Парацельс был одним из самых знаменитых алхимиков. Слово «алхимия» — арабское. Оно образовалось от древнего названия Египта, где алхимия зародилась еще в древности. Существует и объяснение происхождения этого слова от древнегреческого «химис» — «жидкость». Сначала под алхимией понимали поиск способов превращения обычных металлов в золото и серебро. Считалось, что этого можно достичь с помощью заклинаний и философского камня. Кроме того, раствор философского камня исцелял все болезни и превращал стариков в юношей. Тех, кто умел получать философский камень, называли адептами, от латинского «adeptus» — «достигший». Слово «адепт» теперь употребляется в переносном смысле. Так называют посвященных в тайны какого-либо учения или верных приверженцев какой-нибудь идеи. С развитием науки алхимия превратилась в химию, как некогда астрология в астрономию.